пришли сюда, это мои встречи. А мы же не стекаем. Есть какая-то причина, что вы пришли сюда? Через Иван Карма. Вы, ну, еще придете, уйдете, все это, всего это мысль как причина. I have no job. I can go and get anything. In what time better? 10, 11, morning? I make ready here at 7. 7 o'clock? I'm ready. I wake up 4 o'clock. Раньше 10 не надо начать. Чего? Not before 10. Oh, yeah. Wake up 4 o'clock. Иначе or finish everything in 7. Gorillas wake up in 10. Ну и вот он обычно такие вещи отнял. Другой ответ, ну вот так вот говорит, что пусть вся та любовь, вся та привязанность, которая у меня есть сейчас ко всему материальному, ко всему, к чему меня сейчас тянет, пусть, по крайней мере, такая же любовь, такое же влечение будет у меня к твоим стопам, к тебе, к этому говорит Господь. Нужно любить Господа. И тогда он придет. Нужно его звать, когда он зайдет. Бхагаван ке дакар процесс ache. Бхагаван ниджи аж теле 516 বছর পূর্বে আমাদের নদিয়ায় আবির্ভূত হয়ে বলে গেছে আমাকে ডাকতে গেলে এই মন্ত্র দিয়ে ডাকতে হবে. হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে. А как его звать? Этому нас учил Господь, придя 500 лет назад в Восточном Бенгале. Кришна Чайтани Махапрабху. Да, он дал нам эту мантру. Махаманту. Хари Кришна Махапрабху. Это Коризу. Айрон Эйдж. В наш век, железный век, звали лицемерие, в Кали-Югу, есть единственная возможность звать Бхагавана, звать Господа. Вот этой мантры. По-другому не сможем. Все остальное не обладает такой силой. ভগবানকে লাভ করার উপায় নির্ধারণ করবেন ভগবান নিজেই. Каждую эпоху есть определенный путь, определенный способ, как достичь Господа, как служить Ему. Голден эйдж сотто юге. Золотой век. Сати-юге. Лабх карар упая чило. Это было очень давно. Путь достижения Господа был дьян, медитация. Третья юге. Бхагаванка лабх карар упая чило. Йогьер дара. Серебряный век, это йога. Способ достижения Бхагавана был жертвоприношение людей, а зерна была так. Да, пользуюсь Бхагаванка лабх карар упая чило. Пуджа-пуджа-пуджа. Двапара йога, медный век, бронза, как говорит. Способ, метод служения, метод достижения Господа был лучше поклонение Господу в храме, храмовое. А и Кали-юге Бхагаванке Лабхара Рупая Че Нам, Нам Джапхо. А в наш век, в Кали-югу, век повальной деградации, железный век, и единственный способ достичь Господа, подписанный для этого века, это служение Его имени. Служение имени Господа. Ты коли-джуге, он на куне упал, Бхагаван Талампаян. Так мацо, нам чхар. Любые другие способы, любые другие методы постижения Господа, обретения связи с Ним, и божественной реальности, они не обладают такой силой, они просто ничего не дают. А почему нам это нужно? Почему нам нужно достичь Господа? Ради чего мы это хотим? Потому что это наше предназначение, потому что для этого мы сделаны, потому что у нас есть вечная связь с Господом. А там, где есть наша вечная связь, вечное предназначение, там есть и шанти, там есть и настоящих, как привести шанти. А там, где нет нашего предназначения, там, где нет вечной связи, там нет и шанти, там. Бхагаван Самбандхи, Джаватия, Дарсива, Сап, Никто, Я Тадет Сива, Шанти. Связь с Господом и безраздельное служение Ему – это и есть мир для души. Все во всем, в чем бы то ни было другом, это мир. Господь, Он император всего счастья, император всего мира, счастья, умиротворения. Если достичь Его, то достигнется все. Мир, счастье. Так как тот, у кого есть богатство, он может его дать. А император всего счастья, он может его дать. А тот, кто Господь всего шанти, мир, счастье. Но мы Бхагаван не забываем. আমরা চিন্তা করছি অর্থ আমাদের শান্তি দেবে, মেয়ে আমাকে শান্তি দেবে, স্বামী আমাকে শান্তি দেবে, ভাই আমাকে শান্তি দেবে, বাবা আমাকে শান্তি দেবে, কেউ শান্তি দেবে না. Мы задумываем, Господи, думаем, что деньги дадут нам шанти, уверенность, удовлетворенность, мир. Мы думаем, деньги дадут нам шанти. Или наш отец даст нам шанти, или муж даст нам шанти, или брат. Но это не так. Не разумно. Потому что все это не вечно. Во всем этом. Во всем этом нет уверенности в следующем вдохе. Поэтому в этом нет шанти. Вот. Шанти есть только в том, что вечно. Шанти есть только вечные связи. Я люблю свою дочь, я люблю своего мужа, я люблю своих родителей. Да, все это можно назвать словом любовь, да, или према. Но это все не настоящее. Все это на самом деле не према, не любовь. Все это кама, да, или какой-то лимит. Если преми, то преме самгаче прем нирмал вас. Как оно нас пахает? Почему? Потому что према, она безупречно чиста и она вечна. В этом ее особенность. Это кам нас пахает. Но вожделение, আজকে আমার একটা ছেলেকে ভালো লাগছে, বিয়ে করছি, কালকে ডিভোর্স করে দিচ্ছি। আজকে আমার মেয়ে আছে, আমার সঙ্গে আছে, কালকে একটা ছেলের সঙ্গে ভালো লাগলো, আমার মাকে ছেড়ে চলে গেল। বিভিন্ন সম্বন্ধ চলে গেল। сегодня я полюбил человека, да, мы сыграли свадьбу, а завтра он ушел. Сегодня у меня есть дочь, а потом она выйдет замуж и все. Все, что делают люди, все, что выживают люди, все это исчезает. Потому что все это корыстно. А единственная надежда, единственная уверенность может быть только Господь. Потому что еще одна особенность камы – вожделение, то есть материальной привязанности, потому что другой ее стороной является ненависть, является злость. И поэтому мать бьет своего сына, поэтому жена может отравить своего мужа. И дети приемная. Все это не приемная. Все это не любовь, все это недостойное этого слова, према. Все это называется кама. Понимаете? Бхагавана сарана пампада. Надо предаться Богу. Это наша природа забывать, конечно. Постыдная природа. Но если мы будем в обществе святых, все это войдет в нас. Футбол я там пам кумая, там пам дита. Это как насос. Садусанга, это как насос. Садусанга пам. Вот футбол. Я на вас чудо. Если нас накачают, тогда нами можно будет играть в футбол. Тогда вы сможете кондитер. Да иначе мы просто кондитер. Поэтому нужно садусанга. Садусанга на море, но бхакти аста-аста-аста влияет. Если не будет садусанги, общество святое. Тогда наша преданность, тогда наша вера, она потихоньку засохнет. Но если где-то нет возможности общаться со святыми, там садху, там святыми будут книги Бхагавата. Есть два святых. Грандха Бхагавата и Бхакта Бхагавата. То есть книга святой и преданный. Они не отличаются. Святой преданный, святая книга. Я просто пытаюсь на русский переводить. Почему же тогда преданного можно получить, а из книги есть возможность? Тавали кено. Кено. Бхакта Бхагаватеке према. Према не джай. Према асчи. Према асчи. Бхакта Бхагаватеке гронта Бхагаватеке павадяна. Кено. А вот Бхагавани. Саптавам. Вот и кено. Бхагаватеке. Гронта Бхагаватеке према. Асчина. Обучение первого класса, да, дошкольное обучение, есть обучение в университете. Какие будут? И как это можно понять? Не участвовать в университете. Даймонд. కాంటాక్ట్లో కాంటాక్ట్లో నిఖిలదా అంత హిందూ వాళ్ళు కొంటాం డాయం అనుకుంటాం కాంటాక్ట్ ఉందో జోలి కదా. Да, есть бриллиант, да, он может быть настоящий, может быть поддельный, мы сейчас это даже ответим. Нужно образование. Джаури из Молодого Дедавчика, даймонд, это даймонд на Мунгла Бочу, а где ты должен быть? Ювелиром может это сказать, а вы не то чинка, а вы? Магуат, мы там как-то делаем чинка. Магуаты, какие улучшения, когда যা ভাগবত অনুশীলন করেছেন সাধু সঙ্গে তারা ভাগবত খুললি ভাগবত কৃপা আছে книга Бхагавата, ответный Бхагават, они не отличны, что это значит. Это значит, что нужно изучать Шримад Бхагавату в обществе преданных Бхагавата. Да, тогда и тогда. А так надо сойти из Ваши Стоп. আমার ঘড়ি দোকান হলে গেছে 6টা বাজে গেছে গেছে সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ সড়গ স্বামী প্রভু কি জয় জয় প্রমিষ কহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয় জয় श्री नवद्वीप धाम की जय, जय श्री क्षेत्र धाम की जय, जय श्री दारोका धाम की जय, जय श्री द्वादश वनात्मक श्री धाम वृंदावन धाम की जय, जय श्री चारी धाम की जय, चारी संप्रदाय की जय, चारी संप्रदायी का आचार्य बिंद की जय, जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जय भक्ति विघ्न विनाशन भक्त विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशन कारी नृसिंह देव की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, जय नित्य विलाप विष्टं विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव विश्वांग महाराज की जय, जय नित्य लीला प्रविष्टं विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला प्रविष्टं विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला प्रविष्टं विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला प्रविष्टं विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला प्रविष्टं विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सर्वस्व सत्व गोविंद महाराज की जय, जय परम पूज्य पाशल भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय, जय परम पूज्य पाशल नयनानंद दास बाबाजी महाराज की जय, जय सपार्षद शील प्रभु पाद की जय, जय त्रिदंड श्यामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय, जय त्रिदंड श्यामी श्रीमद भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज की जय, समागत भक्त बिंद की जय, भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर विमानंदे वंदे Oh, Thank you. Thank you. Association makes man pious. Общение с благочестивыми, со святыми, делает человека тоже благочестивым. The association of the wicked makes a man, even honored man makes a wicked. А общение с нечистыми людьми даже благородного человека превращает в нечистого. So, definitely, according to the association, our nature builds. Поэтому наш характер, он формируется на основе нашего общения. Because we have forgotten the Lord and we have attention to Maya, that's why we are suffering this one. Мы забываем о Господе и привлекаемся иллюзорной энергией Господа Майей, и поэтому мы вынуждены страдать в этом мире. Keep a child, keep at the center of four roads. The child cannot go to house. Center of what? Four roads. I see. А если ребенка поставить на перекрестке, он не будет знать, какая дорога ведет к дому. So it is difficult for a child to select his house by which way he can go to his house. Ему будет очень трудно выбрать правильную дорогу, которая ведет к его дому. But for a learned person, it is easy to. Но человек, который обладает знанием, go to his house. Он с легкостью найдет правильный путь и попадет домой. We can say that all these evil souls are also ignorant about his own nature. А мы можем сказать, что все дживы, души, они невежественны относительно своей природы. Though it is Jivasoul is knowledgeful by nature, again he has ability to overcome by the ignorance. А преданность бхакти обладает, включает в себя знание, поэтому когда появляется бхакти, то исчезает невежество. So God has set such type of certain freedomship to the jivas by which they can apply, they can worship the Lord with his success. Господь дал дживе свободу воли, и вот здесь как раз она может проявить ее, она может выбрать, что ей делать, оставаться в этом материальном мире и погрязнуть в иллюзорной энергии Господа, или же поклоняться Господу, служить Ему. The moving entity there is freedomship, but there is not the selection of better service or others. А это касается живых существ, которые могут двигаться в этом мире, но есть также неподвижные существа, для которых нет выбора. As trees and stones. Например, камни или деревья. They have no such type of freedomship as. У них нет свободы передвижения, свободы действия. Таких как есть у человека. So freedomship has given already. Мы обладаем свободой. The proper use of freedomship. By the proper use of freedomship, the soul can be happy in itself. Но лишь правильное использование этой свободы может принести счастье. And he is bound to suffer by his misuse of his freedomship. А неправильное использование свободы обрекает нас на страдания, на неминуемые страдания. Some of the person who is engaged as a bank man, if he does not timely attend his bank service, he can be rejected and cannot be accepted. Например, банкир, если он не приходит вовремя на работу и не открывает свой банк, он будет выгнан с работы. If he does not follow the principles of если он bank, не следует he cannot be accepted as a bankman. Правилам, которые существуют для этого банка, он не может быть, не может оставаться работником этого банка. So this is the significance of the service of his divine master about this devotion. А в этом заключается важность служения духовному учителю. So association is the cause of goodness and badness. общение может быть источником как плохого, так и хорошего. И это объясняется в Писании. Due to the pious association of Prahlada, the demon child became Mahabharata. А благодаря общению с Прохладой демонические дети стали Махабхагаватами. And due to his bad luck, the other male was very pious man. Due to the association of a unfortunate, he lost her. All the Vedic rights and gentle. А что касается Аджамила, то он сначала был очень благочестивым человеком, но пообщавшись с неблагочестивой женщиной, он потерял все свои добрые качества. By the constant association, a fallen soul can be praiseworthy. А общение может сделать падшего человека достойным прославления. Again, by the constant association of a wicked, a gentle goes to the. И также общение может привести к полному краху благородного добропорядочного человека. There is an instant about that. Есть одна история. There was certain shepherd used to live on tending sheep. Один пастух, он зарабатывал на жизнь тем, что пас стадо овец. Once he went to the forest to tend his sheep. Однажды он повел своих овец на пастбище. Accidentally, a pregnant tigress jumped on the flock of sheep. И вдруг тигрица из леса выскочила и напала, прыгнула прямо в самую гущу этого стада. И эта тигрица, она была беременная, она ожидала потомства. Она поймала одну овечку и убежала с ней. But as soon as she jumped, her womb was miscarried on the flock of sheep. Но когда она убегала, ее тигренок, он выпал из нее, произошел выкидыш. Afterwards, the shepherd took up the kid of tiger, means the wolf, and went and returned home. А пастух взял тигренка и вернулся с ним домой. Gradually, the wolf started tending with the sheep or lambs. Wolf or tiger? Wolf. Oh, so it was not tiger. W-A-C-L-F. Wolf means the kid of tigers. Oh, okay. What do you mean? Why are you calling wolf? Wolf is a totally different animal. W-A-C-L-P. Wolf is a different animal. Wolf is something like. Wolf is like a dog. Wolf is like a dog. Tiger is a tiger. Tiger, this kid of tiger, this is okay. The son of tiger. И постепенно тигренок, он стал помогать пастуху пасти это стадо, он стал его сторожить. The shepherd is to tend the wolf as well as the lambs and the sheep on the forest. А пастух выводил свое стадо, как и прежде, на пастбище, и тигренок сопровождал его и стерег это стадо. The wolf started grazing with his lambs. Тигренок играл с овечками. And instead of brooding, he started barking like the rams or sheep. А и вместо того, чтобы рычать, как положено, подобает тигру, он стал издавать те звуки, которые издают овцы. Блеять. Gradually, the wolf, the kid of tiger grew up with the lambs. Gradually what? Постепенно он вырос. Once at another tiger from a distance, while the lambs, the wolf was tending the lambs in his flock, from a distance seeing that the tiger is grazing with the lambs, he was astonished and thought, what is this? It is wonderful. The tiger is the very enemy of sheep. The tiger is also tending with the lambs or sheep. Однажды, когда они пасли стадо, другой тигр, он увидел их на расстоянии и подумал, удивительная картина. Тигр, который является врагом овец, он играет с ними, и он решил, что-то с этим тигренком творится неладное, надо его спасать. So at a jump, he caught hold он the прыгнул of that wolf, схватил его за загривок и убежал с ним в лес. And he took him under the, at the place of waterfall hole. Притащил его в укромное место. At that time the tiger said, look at the water, look on the water of the hole. И он там, куда он его привел, там была лужа, и он подвел его к этой луже и сказал, посмотри в свое отражение. Who are you and who am I? И посмотри на меня, посмотри на себя. As I like you? Похож ли я на тебя? He said, yes, yes. Тот сказал, да, конечно. I'm also like you. И я похож на тебя. Then he said, why you are following me? Тогда тигр сказал, что ж ты с этими овцами-то those дружишь are nothing, тогда? Those are nothing but the food of us. Это просто наша пища, а ты с ними ведешь дружбу. Why you are tending grass instead of eating meat? Зачем ты ешь траву, когда ты должен есть мясо? Why are you dealing with your enemies, with your foods like? И почему ты подружился с собственной пищей? Why are you barking like lambs? Почему ты блеешь вместо того, чтобы рычать? You should come and stay with us. Ты должен жить с нами, с тиграми. You have forgotten your nature. Ты совершенно забыл о том, кто ты такой. Общаясь с этими овцами, ты забыл о своей собственной природе. Возвращайся и живи с нами. Он взял его своим. И через несколько месяцев, благодаря постоянному общению с тиграми, этот тигренок обрел свою тигриную природу вновь. He started eating meat. Он стал есть мясо, according like tigers. Так, как положено тиграм. So, this is the incident. There is so many teachings in this. What is the cause? В этой истории есть... What is the cause of... Очень много поучительного. Она указывает на то, в чем причина страданий и как нам избавиться от страданий. Общение является причиной нашей порабощенности в этом мире и также является причиной освобождения от этой порабощенности. Подобно тому, как тигр забыл о своей природе, общаясь с овцами. So due to the association of delusory activities or delusory personalities, the jiva soul has forgotten its own nature. Подобно этому, джива, душа, забывает о своей природе, попадая под влияние тех личностей, которые вводят ее в заблуждение. И она забывает о своей божественной природе и погружается в мирское существование. Она начинает думать, я являюсь этим телом, я не душа, я тело. What is the nature of такое, что такое душа? В чем ее природа? Even he does not believe that there is soul in. Даже эта душа доходит до того, что перестает верить, что есть душа. Such type of ignorance comes through the constant association of. Вот такое невежество является плодом общения с иллюзией. Again, can see that due to this, a constant association of his tiger, of a tiger, the speed of tiger got back his own nature. Но как мы видим из этой истории, что начав общаться со своими, с тиграми, этот тигренок обрел свою истинную природу. This way, due to the constant association of the pure, the devotional personality, the jiva soul can get back its own nature. И таким же образом, если джива, душа, будет общаться с божественными личностями, то она тоже обретет свою истинную природу. At that time, by the very association of a pious person, he gets knowledge that he is not in there. Общение со святыми приносит знание, порождает знание о том, что я не являюсь этим телом. Я не являюсь наслаждающимся. И когда я понимаю, что я не являюсь наслаждающимся, я начинаю служить Господу. And he leaves his old bad nature, means mundane nature, and accepts. Такая душа отбрасывает все мирское и начинает жить согласно своей вечной природе слуги Шри Кришны. I can say with great pride that it is emphasized by Sri Krishna that the jivas are the eternal soul of Sri Krishna. Сам Шри Кришна говорит, что джива является вечным слугой Шри Кришны. Forgetting him, the person as like as the kid of tiger follows the sheep's nature, so they are following so many paths and джива. They are going and following so many paths and the opinions. Джива просто забывает о своем создателе, подобно тому, как этот тигренок забыл о своих тигриной природе. Soul is not Christian or Muslim, Mohammedan or Hindu. Душа не является ни христианином, ни мусульманином, ни иудеем. But soul is the eternal part of Vishnu. That's why душа, the soul is known as Vaishnava. Это вечная частица Вишну, поэтому душа известна как Вайшнава.